80. Гуру. У нас правило сперва подумать, а потом сказать. Сперва проверять, а потом доверять и полагаться на то, что говорит сердце свое и свое собственное суждение, но не чужое.